Глава 36. Выборы приближаются. Несколько дней спустя мистер Керриган как бы невзначай наведался к мистеру Тирнану. Мистер Тирнан нанес ему ответный визит. Вскоре после этого в городе Милуоки, в небольшой гостинице, подальше от нескромных взоров, состоялось совещание между господами Тирнаном, Керриганом и Джилгином. А вслед за этим произошла заключительная встреча господ Тирнана, Эдстрома, Керригена и Джилгена, в результате которой возник план дележа, слишком сложный и запутанный, чтобы воспроизводить его здесь. Само собой разумеется, что было поделено все и даже в соответствующей пропорции. Все секретарские должности, все доходы от полиции, вся дань, взимаемая с игорных притонов и домов терпимости, все добровольные приношения газовых, транспортных и других компаний. Дележ был скреплен взаимными торжественными заверениями. Союз этой лихой четверки мог бы просуществовать годы, если бы ей удалось претворить в жизнь задуманное. Судьи, судейские чиновники, шерифы, крупные и мелкие должностные лица, налоговый аппарат, городской водопровод – все должно было попасть к ней в лапы. То была великолепная мечта лихаимцев, и как таковая она была достойна всяческого внимания и поощрения, но все же то была только мечта. Предвыборная кампания была уже в полном разгаре. Конец лета и начало осени, сентябрь и октябрь прошли под звуки оркестров и топот марширующих ног. Под истошные выкрики демократических и республиканских ораторов, выступавших в парках, на перекрестках улиц, в деревянных импровизированных вигвамах или палатках, в залах и вестибюлях общественных зданий, словом, всюду, где им удавалось собрать вокруг себя хотя бы ничтожную кучку людей и заставить их слушать речи. Газеты метали громы и молнии, как и подобает этим наемным поборникам права и справедливости. Каупервуды и Маккенти поносили на каждом углу. По улицам сновали фургоны и тележки с намалеванными на огромных плакатах призывами «Положим конец сделкам транспортных заправил с городским самоуправлением! Не позволим красть наши улицы! Не отдадим Чикаго во власть Каупервуда!» Утром по дороге в контору или вечером, возвращаясь домой, Каупервуд повсюду видел эти воззвания. Он глядел на плакаты, слушал ораторов, разносивших его в пух и прах, и улыбался. Он знал, кто взбунтовал против него город. Хенд скрывался за всем этим, когда несли ему Маккенти и Эдисон, без промедления пущенные им по следу. А Хенда поддерживали Шрайхард, Арнил, Мэрил, кредитное общество Дуглас, издатели различных газет, и среди них, конечно, Труман Лесли Макдональд, вся старая газовая шайка, общечикагская городская компания, словом, все его недруги. Каупервуд подозревал даже, что им удалось уже подкупить кое-кого из олдерменов, хотя те все как один клялись ему в верности. Вместе с Маккенти, Эдисоном и Видера он, не теряя времени, разработал подробный план обороны. Каупервуд прекрасно понимал, что поражение на этих выборах, где ему впервые предстояло столкнуться с решительной оппозицией, повлечет за собой целую цепь довольно серьезных последствий. Однако это не слишком его тревожило. Борьбу можно продолжать и потом. В судах, с помощью денег, в муниципалитете путем влияния на раздачу постов всегда можно найти общий язык с мэром и с городским прокурором. «Не мытьем, так катаньем», — любил говорить Каупервуд, и эта поговорка как нельзя лучше отражала его образ мысли и упорство духа. Но понятно, он предпочел бы и сейчас не проигрывать битвы. В этой предвыборной борьбе бросалась в глаза одна забавная черта. Сторонники Маккенти, согласно полученному от него предписанию, ничуть не меньше драли глотку в защиту реформ, чем республиканцы. Разница была только в том, что они не разоблачали Каупервуда и Маккенти, а обрушивались на шрайхартовскую чикагскую городскую железнодорожную. Ибо, по их словам, это и был главный хищник, стремившийся захватить концессии на все улицы, по которым пока ни Каупервуд, ни Шрайхард, Хенд и Арнил не проложили линии. На этот поединок стоило поглядеть. Демократы похвалялись своим либеральным толкованием некоторых докучных воскресных законов. Вот, мол, при республиканском муниципалитете ни один честный труженик не мог в воскресный день получить кружки пива или стакана вина. Республиканцы же, в свою очередь, кричали, что Маккенти собирает дань со всех грязных притонов и кабаков, и только избрание на пост мэра всеми уважаемого и высокочтимого кандидата республиканцев может положить конец этому безнравственному союзу городской администрации с грехом и пороком. «Если я буду избран, — заявил достопочтенный Чаффи Зейер Слас, республиканский кандидат, — ни Фрэнк Каупервуд, ни Джон Маккенти не посмеют даже сунуться в муниципалитет с нечистыми руками и нечестными предложениями». «Ура! — ревели избиратели. «Я знаю этого осла», — заметил Эдисон, прочтя излияние мистера Сласа в транскрипт. «Он служил раньше в кредитном обществе Дуглас. Потом, сколотив немного деньжонок, открыл комиссионную контору по продаже бумаги. Он просто пешка в руках Арнила и Шрайхарта. Характер и мужество у него не больше, чем у червяка на крючке рыболова». «А Маккенти, прочитав транскрипт, сказал только: «Не обязательно самому являться в муниципалитет. Можно проникнуть туда и другими путями». Маккенти считал, что на худой конец он всегда будет иметь поддержку большинства членов муниципального совета. Однако среди всего этого шума и гамма никто не обратил должного внимания на оживленную деятельность господ Джилгина, Эдстрема, Керригана и Тирнена. Трудно было бы найти другую пару таких ловких пройдох, как последние два из вышепоименованных джентльменов. Тайком разрабатывая план совместных действий с Джилгином и Эдстромом, они в то же время совещались с Даулингом, Дуваницким и даже с самим Маккенти. Видя, что результат выборов по каким-то неясным причинам становится все более и более сомнительным, Маккенти решил пригласить обоих к себе. Прочтя его послание, мистер Тирнен тотчас же отправился к мистеру Керригану узнать, не получил ли и он подобного приглашения. «Как же, получил», — весело отвечал Керриган. «Вот оно тут, у меня в кармане». «Дорогой мистер Керриган», — прочитал он, — «не окажете ли вы мне честь отобедать со мной завтра в 19:00? Мистер Унгерих, мистер Дуваницкий и еще кое-кто из наших друзей присоединятся к нам несколько позже. Мистера Тирнена я просил прибыть к тому же часу, что и вас. Искренне ваш, Джон Дж. Маккенти». «Вот и все», — заметил мистер Керриган. «Это вполне в его духе». Он сделал вид, что целует письмо, и отправил его обратно в карман. «Так-так. Ну и у меня то же самое. Почти слово в слово», — с довольным видом подтвердил мистер Тирнен. «Похоже, что он начинает, наконец, протирать себе глаза. А? Что ты скажешь? Должно быть, почуяли, что без нас с тобой им теперь трудно придется, а?» «Понятно. Положение может измениться», — не без язвительности заметил мистер Керриган. «Очень уж они стали нос задирать. Мало ли что может еще случиться. Сейчас самое время им побеспокоиться». «Что и говорить, все на свете меняется», — горячо подхватил мистер Тирнен. «А ведь у нас два самых больших округа в городе, я думаю, это им известно. Хороши будут эти господа, когда наши избиратели в последнюю минуту покажут им спину». Он хитро скосил глаза на мистера Керригана и почесал свой красный мясистый нос толстым указательным пальцем. «Твоя правда, черт побери», — весело отозвался его единомышленник. Чтобы их не заподозрили в сговоре, они отправились на обед в Рось и при встрече приветствовали друг друга так, словно давным-давно не видались. «Как дела, Майк?» «Спасибо, Пэт, отлично. А как у тебя?» «Ничего, идут помаленьку». «В ноябре твой округ не подкачает, надеюсь?» Мистер Тирнен собрал в складки свой жирный лоб. «Сейчас еще трудно сказать». Все это говорилось для успокоения мистера Маккенти, который и не подозревал еще о бесстыдном вероломстве членов своей партии. Толку от этого совещания вышло мало. Сидели, переливали из пустого в порожнее, прикидывали, в каком округе можно набрать абсолютное большинство голосов. Да что Зиглер даст по 12-му, да сумеет ли Пинский сладить с 6-м, а Шламбом с 20-м и так далее и тому подобное. Кандидаты республиканцев, появившиеся в исконно демократических, всегда считавшихся надежными округах, порождали тревогу. «Ну а как дела в первом, Карриган?» — спросил Унгерих, тощий, угрюмый немец, по всем повадкам прожженный политикан. За последнее время Унгерих преуспел значительно больше в смысле снискания благосклонности Маккенти, нежели Керриган и Тирнен. «О, первый в порядке», — коварно отвечал Керриган. «Хотя, конечно, ничего нельзя знать наперед. Этот парень, Скалли, может еще, разумеется, натворить что-нибудь, но не думаю, впрочем, чтобы удалось многого добиться, если полиция на этот раз возьмет нас под защиту». Этот ответ удовлетворил Унгериха. Ему в своем округе приходилось нелегко. У него появился противник, некий Гловер, не скупившийся, как видно, на подкупы. И Унгериху, чтобы победить на выборах, требовалось на этот раз куда больше денег, чем обычно. Совершенно то же самое творилось и у Дуваницкого. Наконец Маккенти отпустил своих подручных. С Керриганом и Тирненом он распростился с необычной для него теплотой. Но он не особенно доверял этой паре и совсем не был в восторге от их способов вести борьбу. Грубее уж ничего нельзя было придумать. Но они были нужны ему. «Рад слышать, что дело у вас спорится, Пэт. И у вас, Майк», — сказал он на прощание, напутствуя каждого благосклонным кивком. «Нам сейчас потребуется вся ваша сноровка, и я уверен, что вы заткнете за пояс другие округа. А мы не забудем ваших стараний, когда придет время расплачиваться с каждым по заслугам. Можете на меня рассчитывать, сделаю все, что в моих силах», — прочувствованно заявил мистер Керриган. «Что говорить, годик выдался трудный, но нас еще не положили на обе лопатки». «И на меня тоже, хозяин. Можете положиться и на меня», — просипел Тирнен. «Постараюсь, как могу». «Желаю вам удачи, Майк», — ободряюще проронил Маккенти, мягко опуская руку на его плечо. «И вам, Керриган. Ваша округа имеет решающее значение, и мы помним об этом. Я всегда считал неправильным, что вы оба до сих пор только члены муниципалитета. Наши руководители все как-то не могли истолковаться и устроить для вас что-нибудь получше. Но теперь это уже не вызовет возражений, если, конечно, мое мнение к тому времени будет чего-нибудь стоить». С этими словами мистер Маккенти отпустил своих гостей. На улице холодный октябрьский ветер гнал по мостовой желтые листья и сухие травинки. Тирнан и Керриган молча шагали рядом, направляясь к Ван Бьюрнен-стрит. И ни один не проронил ни слова, пока они не отошли от дома Маккенти на добрую сотню шагов. «Ишь, как запел, слыхал?» — промолвил, наконец, Тирнан, искоса глянув на Керригана, освещенного зыбким светом газового фонаря. «Еще бы! Они всегда щедры на посулы, когда выборы уже на носу. Медовой речью ничего не скажешь». «Да, после того, как мы 10 лет делаем всю грязную работу. Пора бы уж, кажется. А вот в июне прошлого года, во время сессии, что-то они не очень много о нас думали». «Тише, тише, Майки», — мрачно улыбнулся мистер Керриган. «Скверный ты избалованный мальчишка. Я вижу, тебе не терпится ухватить кусочек сладкого пирога». «Ну, твое время еще не приспело. Подожди годика 4, а то и 6». «Бери пример с Пэдди Керригана и прочих скромников». «Ну нет, не стану», — проворчал мистер Тирнан. 6-го поглядим». «И я не стану», — заявил мистер Керриган. «Мы с тобой, кажется, знаем одну штуку, которая к будущему году может перевернуть здесь все вверх тормашками. Так, что ли?» «Верно, черт подери», — с жаром подтвердил мистер Тирнан. И они разошлись по домам, вполне довольные друг другом.